Глава третья. Шел 1925 год. Залютили февральские морозы в Андреевке. Во второй половине короткого зимнего дня все пронзительнее визжал снег под ногами, резко пощипывало уши, рано на чистом, будто стеклянном небе, высыпали звезды. Ребятишки с ледяными досками возвращались с горки домой. Их тонкие веселые голоса, смех долго еще разносились по поселку. К ночи мороз заплетал мудреными узорами окна домов, будто вставший дыбом белой шерстью окутывал каждую голую ветку, иголки на соснах и елях посверкивали тусклым серебром. Нет-нет, в ночи раздавался протяжный мелодичный звук, словно кто-то невидимый щипнул струну балалайки. Это внутри ядреных избиных бревен лопалась омертвевшая жила. Милиционер Егор Евдокимович Прокофьев без 5:12 вышел из пропахшего карболкой здания вокзала, за ним потянулись с узлами и баулами на стылый перрон редкие в эту пору пассажиры. С визгом захлопали высокие двери. Прибывал пассажирский. Позже всех появился на перроне дежурный. На согнутой кренделем руке покачивался металлический жезл. Дежурный ежился в форменной шинели, отворачивал от ветра лицо, переступал с ноги на ногу. Пассажирский грохотал колесами, тяжело отдуваясь, пускал пары. Дежурный ловко поймал протянутый машинистом жезл. В окнах вагонов были видны свечные фонари, желтый рассеянный свет освещал на полках смутные фигуры пассажиров, завернувшихся в одинаковые полосатые одеяла. Проводники с фонарями у ног стояли в тамбурах. Прокофьев прошелся вдоль вагонов, местные, предъявив билеты, поднимались в тамбур. Сошли всего 3 пассажира. Двоих Егор Евдокимович хорошо знал. Петр Корнилов ездил погостить к старшему сыну в Ленинград, а старик Топтыгин был в Климове, продавал на базаре свинину. Он на Рождество здоровенного Борова заколол. Мог бы продать и Якову, но, видно, захотелось заработать побольше. Супранович односельчанам лишнего не переплатит. Третий пассажир был явно не здешний. В добротном темном пальто, подбитом овчиной, справной меховой шапке и белых бурках он небрежно покачивал деревянным чемоданом с поблескивающими медными уголками. На вид лет 35-40. Может, какой уездный начальник? Незнакомец подошел к дверям вокзала, поставил чемодан на снег, полез в карман за папиросами. Огонек от спички выхватил светлую бровь, выпуклый, чуть прищуренный глаз. «Кому бы он пожаловал?» — раздумывал Прокофьев. «Представительный из себя мужчина. Может, командировочный из Питера? Подходить и интересоваться у приезжего, кто он и зачем приехал в Андреевку, было неудобно, хотя Егор Евдокимович и имел такие полномочия. Время беспокойное, еще совсем недавно пошаливали в окрестных лесах банды Васьки Пупыря». И Прокофьев тоже участвовал в операциях по обезвреживанию бандитов. Жаль, не всех выловили, ушли с Пупырем из этих мест. Вот уже с год как ни слуху, ни духу. Леса вокруг на 200 верст тянутся. Поди сыщи лихих людишек. Затоптав окурок, приезжий обвел глазами здание вокзала, перрон, и увидел Прокофьева, стоявшего под резным деревянным навесом, где висел позеленевший станционный колокол. На дежурство Егор Евдокимович всегда заявлялся в форме и при нагане. В морозные дни позволял себе надевать желтый с прошитой полой полушубок, а поверх него обязательно была портупея с наганом в старенькой кобуре из твердой кожи. Так что любому было ясно, что он милиционер и при исполнении служебных обязанностей. «Уважаемый», — обратился к нему приезжий, — «где тут живет Яков Ильич Супранович?» «Лавочник?» — соображая, что ему ответить, сказал Прокофьев. «А вы будете сродственник ему?» Приезжий окинул взглядом невзрачную худощавую фигуру милиционера, заметил портупею с наганом, чуть приметно усмехнулся. «А, местная власть!» — приветливо проговорил он. Ну, будем знакомы, Шмелев Георгий Борисович. Широко улыбнулся, достал из кармана коробку с папиросами, протянул. Курите. Прокофьев снял рукавицу, осторожно извлек длинную белую папиросину, прикурил от услужливо зажженной спички. Давно не курил он таких ароматных папирос. Больше привык к самосаду, который в изобилии произрастал в Андреевке на каждом огороде. «Благодарствую», — солидно кивнул Егор Евдокимович. «Не местный, гляжу. Надолго к нам? Документы предъявить?» Приезжий сделал неуловимое движение рукой, но в карман не полез. «Коли уж приехал в Андреевку, документы никогда не поздно посмотреть. А во тьме чего увидишь?» — рассуждал про себя Прокофьев. «Видите, во втором этаже окна светятся», — показал он в темень. «Это и есть хоромы Супрановича. Там и закусить, и выпить найдется, были бы деньги. А коли с родственник, так Яков Ильич в лепешку разобьется», — опять закинул крючок милиционер. «Земляки мы с Яковом Ильичом», — сказал Шмелев. «Из Твери». «Видно правду», — сказал приезжий. «По паспорту Супранович родом Тверской». «Ну, бывайте». Шмелев, легко подхватив свой чемодан, уверенно зашагал к двухэтажному дому земляка. Походка у него была твердая, спину держал прямо, так ходят военные. Впрочем, на войне теперь почти все здоровые мужчины побывали. Прокофьев, дом он штука докурил папиросу, с сожалением бросил окурок в красную пожарную бочку, что стояла в углу у водостока, поправил на боку истертую кобуру и зашагал к своему дому. Кое у кого топились печи, и белесый дым поднимался к далеким звездам. У Корниловых скулил на цепи охотничий пес. Чуть слышно доносилась музыка из дома Супрановича, граммофон играет. Мелькнула была мысль завернуть туда. Земляк ли приехал? Земляки тоже бывают разные. Хотя за порядок в заведении милости просим, Егор Евдокимович был спокоен. Если бы милиционер Прокофьев ненароком услышал, о чем в эту морозную февральскую ночь толковали за бутылкой коньяка Супранович и Шмелев, вряд ли он спокойно заснул. Яков Ильич и ночной гость сидели за круглым столом в маленькой комнатушке, примыкавшей к бильярдной. Шары нынче никто не гонял, да и картежники разошлись по домам. Сыновья убрали в зале, жена со своячницей звякала в мойке посудой. У Супрановича так было заведено. После закрытия заведения все убрать, подмести, посуду помыть. Он следовал золотому правилу. Что можно сделать сегодня, не следует оставлять на завтра. Согнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку, заглянул Семен. С любопытством, посмотрев на гостя, лениво сообщил. Тимаш опять сунулся рылом в тарелку, храпит. «Припиши в тетрадь лишнюю бутылку водки и выкини пьянчугу на улицу», — распорядился отец. «Чего доброго, окочурится на морозе», — с сомнением проговорил Семен. «Запиши две бутылки и сунь его в чулан, а утром кровь из носу получи с него наличными». «Как же с него получишь?» — скривил тонкие губы в усмешке сын. «Все пропил. Может, дать утречкам опивок похмелиться, и пусть на веранде полы стелит? Дай ты мне с человеком поговорить», — с неудовольствием поглядел на сына Яков Ильич. Семен пожал широкими плечами и, пригладив пятерней льняные вьющиеся кудри, вышел из комнатушки. «Чулан-то запри!» — крикнул вслед отец. «Сбежит ведь каналья!» «Да наш кабак для него дом родной», — хмыкнул сын, закрывая за собой дверь. «Хозяйственный ты человек, Яков Ильич», — заметил гость и, смакуя, чуть отпил из граненой высокой рюмки. «И коньячок у тебя первый сорт». «Из старых запасов», — самодовольно ответил хозяин. «Раньше на хозяина работали, старались, а теперь на государство, а оно рабочего человека не обижает». «И тебя Яков Ильич любит?» — спросил гость. «Я с новой властью не конфликтую», — ответил хозяин. «А есть в вашей деревне такие, кто конфликтует? Теперь все хитрые, Бога ругают, а власти кланяются. А что про себя думают, то мне неизвестно. На тарелке перед ними сочная розоватая семга, копченая колбаса, бутылка сельтерской и коньяк. Гость уже опорожнил три рюмки, а Яков Ильич не допил и первый. Хоть и выставил для гостя Яков Ильич лучшую закуску и коньяк, на душе у него было смутно, неспокойно. Не чаял он после долгого перерыва встретить на маленькой станции, затерянной в сосновых лесах, своего старого знакомца из Тверского полицейского управления, Корнакова Ростислава Евгеньевича, с которым его в свое время свела судьба злодейка при весьма печальных обстоятельствах. Яков Ильич служил в приказчиках у тверского купца Мирона Саватеевича Белозерского. Был он молод, видный собой, густые русые кудри ни один гребень не брал. Эти тальняные кудри и вывернули его жизнь наизнанку. У купца Белозерского на крупной лобастой голове не было ни единого волоска, а женился он на молоденькой красавице Дашеньке. Мирон Саватеевич известен был своим богатством на всю Волгу. Взяв жену из бедной семьи, надеялся купец, что девушка всю жизнь будет ему благодарна, коли вытащил ее из нищеты. Однако красотка Дашенька оказалась непамятливой и капризной. Разодетую в соболя и шелка, возил он ее в театральный сезон в Москву, катал на собственном пароходе по Волге матушке, но чем больше баловал да любил, тем постылее становился ей. Похожая на цыганку, стройная черноокая купчиха высмотрела молодого кудрявого приказчика с живыми глазами. Понятно, Яков оказывал свое нижайшее почтение Белозерской, но и в помыслах не держал наставить рога своему благодетелю, слишком дорожил его доверием и боялся купеческого гнева. Ведь будущее Супрановича целиком зависело от богатого купца, а он явно выделял расторопного услужливого приказчика из всех других служащих. Как-то под вечер зашла в конторку благоухающая духами скучающая Дашенька, завела пустяковый разговор об индийских шелках, подошла совсем близко и неожиданно для Якова запустила обе тоненькие смуглые ручки в кольцах с бриллиантами в его густые с рыжинкой кудри. «Яшенька, родненький, блестя черными, как ночь, глазами», — шептала она, — «какие у тебя густые да мягкие волосы! Уж ты-то, добрый молодец, пожалеешь меня!» Ошеломленный приказчик не растерялся, кинулся к прилавку, схватил ножницы и смиренно подал барыне: «Стригите, Дарья Анисимовна, мои кудри!» — и голову склонил. Понравилась Дашеньке его покорность, тихонько засмеялась и, отшвырнув ножницы на штуки сукна, сказала: «Зачем ты мне стриженный? А твои кудри все равно не приставишь к лысой голове моего муженька, ему больше пойдут рога». Сунула ему в руку мудреный флакон с каким-то пахучим снадобьем, наказала, чтобы нынче же помыл свои волосы, накапав в посудину с горячей водой 30 капель из флакона, и пришел после вечерней, дело было в канун Пасхи, в купеческий дом. Слуг она отошлет куда-нибудь, а старик по своим торговым делам на медне уехал на чугунке в Москву. Наверное, это был самый трудный день в жизни Якова Ильича. Будь ему побольше годков, он никогда не пошел бы на это, но молодая кровь ударила в голову. И потом он знал, что ласковая нежная Дашенька, когда что-либо ей не по нраву, превращалась в злую волчицу, которая больно кусалась. Поговаривали, что своего мужа она в гневе огрела по лысине, подвернувшейся под руку резной шкатулкой. Угрюмый купец несколько дней ходил с повязкой на голове. Осторожным был человеком Супранович, прикидывал так и этак. Не пойдет к Дашеньке, расскажет все купцу, кто знает, как все это может обернуться. Купец под каблучком у молодой жены, скорее ей поверит, а не ему, а уж Дашенька позаботится, чтобы его вышвырнули из конторы. Да и что говорить, купчиха-то как хороша собой. И разве не лестно ему, простому приказчику, сойтись с наследницей всех богатств бездетного Белозерского? помыл, как было велено, в деревянной шайке голову Яков, и такой приторный запах пошел от его красивых заблестевших волос, что он нахлобучил картуз по самые уши и с замирающим сердцем отправился в назначенный час к купчихе. Столько лет прошло, а и сейчас, как вспомнишь красавицу Дашеньку, защемит в груди. Сколько в ней было огня, выдумки! Таких ночей больше никогда не было в жизни Якова. Понял он, отчего умный и прижимистый Мирон Саватеевич ничего не жалел для Дашеньки. Встречаются на свете женщины, которые из самых сильных мужчин, как из воска, лепят, что пожелают. Думал ли он тогда, что от тайны этой любви до преступления всего один шаг? Наверное, сам сатана нашептал Дашеньке на ухо, что надо избавиться от постылого мужа и завладеть всеми его богатствами. Надоело ей прятаться с кудрявым приказчиком по темным углам, дожидаться мужниных отлучек, подкупать челядь, чтобы, упаси бог, не выдала ее ревнивому купцу. Стала Дашенька подбивать своего любовника, чтобы извести Мирона Саватеевича. Все восстало в Супруновиче против этого, но слишком уж далеко зашли они, чтобы порвать. Дашенька Христом Богом клялась, что, выждав вдовий срок, выйдет замуж за своего милого кудрявого Яшеньку. А какая жизнь у них начнется? Яшенька будет заправлять всем большим хозяйством, поедут они за границу, поглядят на все заморские диковины, все пощупают своими руками, послушают на концертах мировых знаменитостей. От ее сладких речей голова пошла кругом у Якова. Много возможностей обсудили они, предаваясь любви в летнем домике купца. Легче всего отравить, но могут дознаться при вскрытии тела. Ударить топором из-за угла? Опять же, полицейские ищейки вдруг нападут на след. Случай подвернулся нежданно-негаданно. После выгодной сделки Мирон Саватеевич купил по дешевке у разорившегося на рыбе астраханского торговца еще один пароход. Купец устроил на загородной даче знатную выпивку. Гуляли, пили по-купечески, с икрой и шампанским. Приглашены были приятели-купцы, городская знать. Из окон дачи видны были синие озеро, беседки на берегу, баня. Вот тут-то, в Дашенькиной головке, и созрел дьявольский план. «Хочу на лодке кататься», — во всеуслышание капризно заявила она. «По уткам шампанским полить!» — сразу согласился захмелевший Мирон Саватеевич. Захватив бутылки, снедь в корзинках, всей гурьбой направились к озеру. У причала стояла лишь одна лодка, вторая с течью в днище была полузатоплена. Яков принес из сарая весла. Купец, Дашенька, Яков и один из приглашенных забрались в лодку. Остальные разбрелись по берегу. Отплыли на середину. Побледневшая черноглазая Дашенька доставала из плетеной корзинки бутылки с шампанским, а Мирон Саватеевич полил пробками по камышам, вспугивая диких уток. Пили прямо из бутылок. Яков, сидя на веслах, то и дело ловил на себе пронзительный взгляд Дашеньки. Вот она положила ручки на борта перегруженной лодки и чуть заметно покачала ее. Яков знал, что купец не умел плавать. Когда все купались, он скучал на берегу. Белозерский уже скуксился, покрасневшие глаза его часто моргали, он широко зевал и бормотал, что, дескать, надо грести к берегу. Яков будто случайно выпустил весло из руки, охнул и, сильно накренив лодку, через борт потянулся за ним. Краем глаза он видел, как Дашенька проворно пересела на опустившийся борт. Купец с ужасом смотрел на хлынувшую под ноги воду. Яков и сам уже не помнил, как опрокинулась лодка, и все очутились в воде. Мирон Саватеевич, вытаращив глаза, суматошно махал руками и разевал бородатый рот. Дашенька истошно кричала. Яков-то знал, что плавает она отлично, тем не менее поплыл, обходя пускающего пузыри Белозерского к ней. Отбуксировав купчиху к берегу, приказчик с сажонками поплыл к державшейся на плаву днищем кверху лодке, долго крутился вокруг на виду столпившихся на берегу людей, даже нырял, но спасать уже было некого. На успокоившейся поверхности озера лишь плавали канотье Белозерского да пустые бутылки из-под шампанского. Утонул не только купец, но и приглашенный подрядчик, на свою беду оказавшийся в роковой лодке. Полузахлебнувшийся купец каким-то образом дотянулся до него и вцепился мертвой хваткой. Так их к вечеру и вытащили рыбаки, сцепившихся в смертельном объятии. А через несколько дней Яков Ильич в сыскной полиции и познакомился с Корнаковым. Офицер ни разу не повысил на него голос, однако каждый, даже на первый взгляд невинный вопрос его, таил подвох. На берегу-то были люди, и все видели. Большинство говорили, мол, несчастный случай, а некоторые прямо указывали на Супрановича, дескать, тот нарочно опрокинул лодку. Кто-то из служащих утверждал, что сделал он это для того, чтобы завладеть богатством купца, женившись на безутешной вдове. Против Дашеньки никто не показывал. Она так натурально кричала накрик, так рвала свои черные волосы, что можно было подумать, рассудка лишилась от горя. Яков яростно отрицал свою связь с купчихой, божился, что был пьян, весло само выскользнуло из рук, и он хотел достать его, а в это время лодка опрокинулась. Из полицейского управления он больше не вернулся домой, ни разу больше не увидел и свою ненаглядную Дашеньку. Опытный сыщик Корнаков на первом же допросе понял, что запутавшийся приказчик всего-навсего был орудием в руках Дарьи Анисимовны Белозерской, которую он тоже, разумеется, допросил. Как юрист он понимал, что дело можно повернуть так и этак. Прямых улик против преступников не было. Он очень рассчитывал на очную ставку Супрановича и Дарьи Анисимовны, но очная ставка так и не состоялась. Штабс-капитан был сам приглашен в каменные хоромы богатой красавицы-купчихи. Надо сказать, что Ростислав Евгеньевич был высок ростом, темноволос, носил усы и бородку клином. Полицейские в управлении говорили, что он похож на царя Николая II, только представительнее и ростом повыше. Окончив юридический факультет Петербургского университета, он готовил себя в столице к блестящей карьере адвоката. Но глупая интрижка с дурочкой, дочерью сановного генерала, чуть было не погубила его только что начатую карьеру. Дочь все рассказала отцу. Она не прочь была выйти замуж за красивого, с приятными манерами юриста, но генерал и слышать не хотел о ее замужестве. Он рассчитывал на более выгодную партию. Корнакова он тоже выслушать не захотел. Генералу мало было, что он запретил дочери и думать о Корнакове. Он постарался сделать так, чтобы того выслали из Петербурга. Так Ростислав Евгеньевич попал в Тверь, где уже прозябал не один год. Его намеревались направить в Пермь. Но нашлись друзья-товарищи, которые помогли и выхлопотали назначение в Тверь, как-никак близко от Москвы. На полицейско-сыскном поприще он дорос до офицерского чина, но глубокого чувства удовлетворения не испытывал. Некоторые его однокурсники по университету сделали в Петербурге головокружительную карьеру. Зато здесь ценили его университетское образование, юридическую подготовку. И сам полицмейстер был им доволен. Так что грех было жаловаться на судьбу. В Твери он женился на дочери обрусевшего немецкого барона фон Бохова. Белокурая Эльза получила в приданное каменный дом. Не будь Дашенька так соблазнительно хороша собой, возможно, в Твери и состоялся бы громкий процесс о вероломном убийстве купца Белозерского, красавицей-женой и любовником-приказчиком. Но сразу решился Корнаков похоронить в архивах блестяще раскрытое им преступление, которое всколыхнуло бы провинциальный город. На этом деле можно было сделать карьеру. Глядишь, снова бы вернулся в Петербург или на худой конец взяли бы в Москву. Но встреча с Дашенькой решила все. Холодная чопорная Эльза порядком надоела ему, а молодая красивая купчиха прямо-таки обжигала огнем. А тут еще проклятая страстишка к картам сыграла свою роль. Ростислав Евгеньевич проиграл солидную сумму подполковнику Вихрову. Стройный, с холеной бородкой Корнаков быстро вытеснил из Дашенькиного сердца кудрявого бедолагу-приказчика. Пока тот томился, мучимый неизвестностью в затхлой кутузке, Дашенька темными ночами принимала в летнем домике Корнакова, а утром снова появлялась на людях, печальная в траурном облачении. В летнем домике, на той самой постели, на которой в дни отлучек Мирона Саватеевича Яков Ильич обнимал, миловал пылкую Дашеньку, и решилась его дальнейшая судьба. Когда его обросшего жиденькой бородкой, поникшего, привели к Корнакову, тот разговаривал с ним не более 5 минут. Он сказал, что Яков Ильич ему весьма симпатичен, и он не желает ему позорной смерти через повешение или вечной каторги в остроге, а потому постарается вызволить его и отпустить на волю. Но Супранович должен навсегда покинуть Тверь. В его документах не будет указано, что он подозревается в предумышленном убийстве купца Белозерского. Радостно забилось сердце у Якова Ильича. Он не сомневался, что бесценная Дашенька похлопотала перед Корнаковым за него, а может, перед кем и повыше, и уж в который раз похвалил себя за то, что не продал ее следователю, скрыл истинную правду. Крестьянский сын, пришедший в лаптях из деревни Кулева в Тверь 10 лет назад, он не имел никого в этом городе. Был подмастерьем у краснодеревщика, потом посыльным в лавке Белозерского, и вот дорос до старшего приказчика. Купцу приглянулся ловкий уважительный мальчишка с вьющимися льняными волосами и простодушным взглядом. Он его и продвигал в конторе на свою погибель. Первым делом Яков Ильич помылся в своей маленькой комнатке при лавке скобяных товаров, накапал в жестяной таз пахучей жидкости, подаренной ему Дашенькой. Она так любила этот запах, зарывалась лицом в его волосы, сложив губки в трубочку, дула на теме. Как на крыльях летел он к милой Дашеньке, так соскучился в проклятой камере по ней, ненаглядной цыганочке. Будто из холодного ушата плеснули на него, когда горничная Марья равнодушно сообщила, что барыни нету дома, она намедни уехала на чугунке в Москву по делам наследства и не обещала скоро быть. Столбом стоял перед дурой бабой Яков Ильич. Предала стерва, предала, обухом стучала в голове. Он уже повернулся, чтобы уйти и собрать свои пожитки, как Марья велела погодить, и, скрывшись в доме, скоро вынесла ему кожаный саквояжик, с которым покойный Мирон Саватеевич ездил в столицу по делам. Молча взял саквояжик Яков Ильич и, повесив голову, побрел к лавке. Только там он раскрыл саквояжик. В нем лежала новая пиджачная тройка из хорошего сукна, несколько рубашек, галстук, а на самом дне толстый сверток. Быстро развернул, отбросил вместе с бумагой записку и, слюнявя пальцы, ловко пересчитал ассигнации. Таких больших денег у него никогда не было. Случалось, держал в руках хозяйские купюры, но то другое дело. Поднял с пола записку. Дашенька писала, что все устроила, но челядь, да и горожане сильно грешат на него, ее дорогого Яшеньку, потому лучше ему поскорее отсюда уехать. Она, Даша, закончит дела по наследству и переедет жить в Москву. Там у Белозерского свой дом на Мещанской. Вот тогда-то она и встретится со своим златокудрым Яшенькой. А когда именно — ни слова. Холодом повеяло на Супрановича от записки. Глаза его снова наткнулись на пачку денег, и боль постепенно отпустила. Чего он вскинулся? Права, Даша, нельзя сейчас им быть вместе. Дознаются, вечная каторга обеспечена. Офицер говорил, и повесить могут. А на эти деньги в любом месте можно новую жизнь начать, пусть даже и без Даши. Вот тогда-то и появился в Андреевке Яков Ильич Супранович. Купил просторный дом, сразу же начал строить другой, в котором намеревался открыть скобяную лавку. Дашеньке он отписал 3 письма в Тверь, но ни на одно из них не получил ответа. Съездил он и в Москву, отыскал на второй Мещанской доходный дом Белозерского, но вдовая купчиха в нем не проживала. Дом был продан статскому советнику Михайловскому. Еще долго при воспоминании о цыганистой черноглазой Дашеньке саднило сердце Якова Ильича. В Тверь он ни разу не наведался, помнил строгий наказ Корнакова. Говорят, преступника тянет на то место, где он совершил преступление. Супрановича не тянуло. Когда он понял, что навеки потерял Дашеньку, то решил жениться. И невеста подвернулась. Местная жительница Александра Евсеевна Буракова. Взял за ней в приданное самый большой в поселке деревянный двухэтажный дом, где и открыл питейное заведение, а верхний этаж переоборудовал под бильярдную и отдельные номера для гостей. С женой прижил двух сыновей, две дочери умерли в младенческом возрасте. Своей хозяйкой был доволен, хоть и не видно из себя, зато работящая, бережет копейку, дом содержит в чистоте и порядке, мужу старается не перечить. До революции начал было расширяться, хотел еще в соседней деревне открыть лавку, нанял 4 работников, а после революции вел хозяйство и торговал в лавке с помощью жены и подросших сыновей. Жена вызвала на подмогу из деревни своячницу, так что рабочих рук в доме хватало. Сыновья пошли по отцовским стопам, еще с малолетства не чурались прислуживать гостям в зале. Младший Леня возил в гимназию булочки с маком и там продавал их одноклассникам, а Семен каждое лето с коробом на спине ходил по деревням и торговал глиняными свистульками, которые Яков Ильич оптом по дешевке покупал у климовского умельца. Все это живо прошло перед глазами Якова Ильича, пока они сидели за круглым столом с Ростиславом Евгеньевичем. Как он его тут отыскал через столько лет? Он-то, наверное, все знает про Дарью Анисимовну. Интересно было Супрановичу услышать про нее, но пока напрямик спросить у Корнакова почему-то не решался. «Много у вас милиции в поселке?» — вдруг спросил Ростислав Евгеньевич. «Один Прокофьев. Тут у нас тихо. В тихом омуте черти водятся», — глядя мимо него, проговорил Корнаков. «От царского режима тут неподалеку... В Кленове осталась база, знаю, — уронил Ростислав Евгеньевич. Много военных? Рота, может, поболее. В основном на базе работают вольнонаемные. Значит, и ГПУшники есть, — проговорил Корнаков. Один молоденький Иван Кузнецов ко мне иногда заглядывает, — ответил Яков Ильич. Лучший бильярдист в поселке. Это хорошо, — рассеянно заметил гость, — а что тут хорошего, пояснять не стал. Надо сказать, Корнаков сильно изменился. Яков Ильич даже не сразу его узнал, когда дверь открыл. Видно, жизнь потрепала полицейского офицера. Углубились складки на высоком лбу и у носа. Было время, он, Яков Лукич, бежал из Твери. Теперь же сюда заявился с попутным ветром его гонитель. Нет, хорошей жизни подался в глушь Ростислав Евгеньевич. Будто угадав его мысли, Ростислав Евгеньевич остро взглянул ему в глаза и сказал: «Давай, Яков Ильич, напрямик. В свое время я очень помог тебе избежать веревки. Вы думаете, что я купчишку перебил, Супранович? Я не думаю, а знаю», — спокойно продолжал Корнаков. «И тогда, когда тебя выставил из города к твоей же пользе с кругленькой суммой в кожаном саквояжике безвинно погибшего купца Белозерского, я доподлинно знал, что ты и твоя возлюбленная Дарья Анисимовна — убийцы». «Знали и отпустили», — усмехнулся Супранович. «За красивые глаза?» — сказал, и вдруг осенило. «Так, наверное, и было, именно за красивые черные глазки Дашеньки». Да, наверное, и перепало ему из купеческих богатств немало. «Чтобы у тебя не было напрасных иллюзий, Знай же, Яков Ильич, что и по новым законам совдепии убийство карается высшей мерой наказания, и давность лет никакой роли не играет, четко выговорил Корнаков. Показания Дарьи Анисимовны против тебя я сохранил в надежном месте на всякий случай. Такие документы порой дороже любых денег. Яков Ильич не знал, правду ли он говорит, но внутри у него похолодело. В недобрый час нечистый принес ему позднего гостя. Что советской власти до какого-то купца, помолчав, выдавил из себя Яков Ильич. Про себя он решил, что гость сейчас попросит денег. Так и быть, кое-что он наскребет. «Я, пожалуй, на какое-то время останусь здесь», — сказал Ростислав Евгеньевич, и в ответ на удивленный взгляд собеседника улыбнулся. «Не у тебя», — он обвел комнату глазами, — «в этой тихой местности. И ты помоги мне зацепиться. Ну, работу подыщи, что ли, какую». «Это можно». У Сапрановича отлегло от сердца. С деньгами ему становилось все труднее расставаться. «Обо всем мы подробно завтра потолкуем», — улыбнулся Ростислав Евгеньевич. «Я чертовски устал. Собачий холод, вагон скрипит, воняет карболкой». Он налил еще коньяку, не чокаясь, залпом выпил. Повертел рюмку в пальцах, осторожно поставил на стол, снова похвалил коньяк. Ростислав Евгеньевич, — начал было Супранович, но гость в упор посмотрел на него холодными светлыми глазами и отчетливо проговорил. «Корнакова нет. Он бежал за границу с армией генерала Кутепова. Навсегда забудь, что меня так звали. Я Шмелев Григорий Борисович. Запомнил?» «Что с Дашенькой?» «С Дарьей Анисимовной», — проглотив ком в горле, спросил Яков Ильич. Ее убили в 19-м. «Царствие небесное, рабе Божьей Дарьи!» — перекрестился на угол Яков Ильич. «Большевики? Да нет, свои!» — усмехнулся Шмелев. «Господи, да как же это? Хочешь подробности?» — холодно усмехнулся гость. «Торговала собой, пила, убили на пустыре, и смерть ее была ужасной. Дальше рассказывать не надо», — понурил голову Яков Ильич. Он вспомнил, как она расписывала ему прелести заграничной жизни, музеи, театры, курорты. «Вот тебе и любовь до гроба», как жаркими ночами в летнем домике говорила Дашенька. «Много она вам заплатила?» — чувствуя внутри полную опустошенность, вяло спросил он. Гость пристально посмотрел ему в глаза, и хозяин невольно опустил голову. Глаза Шмелева могли почти мгновенно из мягких, добродушных превратиться в жесткие, пронзительные. «Я ничего не слышал, а ты ничего не говорил», — холодно произнес он. «За такие вещи бьют по морде. Вы же дворянин. А я что, деревенский мужик? Не так ты прост, Яков Лукич, как хочешь казаться. Не за так же вы меня турнули из Твери?» «Хватит об этом», — резко сказал Корнаков. «Такая была женщина», — после гири повисшей паузы проговорил Яков Ильич. «Да ты романтик», — с любопытством посмотрел на него Шмелев. «Этакий Байрон. Раны от любви, если не всегда убивают, то никогда не заживают. Я скажу, чтобы вам постелили в этой комнате», — поднялся со стула Супранович. «И скажи, чтобы не убирали этот замечательный коньяк», — попросил гость. «И еще одно. Называй меня на «ты». Пожалуй, так будет естественнее». Яков Ильич вышел из комнаты. Ручаться он не стал бы, но ему послышалось, будто Ростислав Евгеньевич негромко рассмеялся.